«Не сдавайтесь!» — кричал он через магическую связь, укрепляя мораль своих союзников. «Мы должны удержать их и не позволить пробиться». Тем временем, в глубине вражеского лагеря, Вартиус Тьмаль наблюдал за ситуацией. Его план был почти реализован, и он был готов к следующему этапу. Тьмаль знал, что его сила не ограничивалась только этим миром, и он начал готовиться к вызову своих самых сильных подданных из других миров. Когда битва продолжалась, Александр заметил, что на поле начали появляться новые враги, еще более мощные и устрашающие. Это были сущности, которые казались почти непобедимыми, и они начали преодолевать барьеры. «Это не просто атака», — воскликнул Александр, осознавая, что они столкнулись с новым уровнем угрозы. «Они вызывают сущности из других миров». Истрин быстро ответил: «Нам нужно действовать быстро. Мы должны использовать всю нашу магию и силы, чтобы сдержать их, пока они не переплетутся с нашим миром». В это время Равин и его отряд сосредоточились на уничтожении источников вражеской магии. Они использовали свои силы, чтобы прервать поток энергии, который позволял врагу призывать новых существ. Их усилия были направлены на то, чтобы разрушить магические каналы и свести к минимуму дальнейшие вторжения. Ситуация была критической. Битва шла на грани возможного, но с каждой минутой Александр и его союзники становились все более решительными. Магия и оружие сливались в единое целое, создавая мощный контрудар. Когда враг достиг критической точки, Истрин смог применить свое последнее и наиболее мощное заклинание, которое временно блокировало поток энергии из других миров. Это дало Александру и его союзникам шанс на контратаку. В решающий момент Александр, сосредоточив все свои силы, провел мощный ритуал, используя артефакты и магическую энергию, чтобы создать мощный удар по врагу. Его заклинание прорвалось сквозь оборону противника, и вражеские силы начали отступать. В поле битвы воцарилась тишина. Оставшиеся вражеские силы начали отступление, и союзники Александра могли вздохнуть с облегчением. Битва была выиграна, но цена была высока. Александр, тяжело дыша, подошел к Истрину и другим союзникам. «Мы сделали это, но нам нужно будет укрепить наши барьеры и подготовиться к возможному следующему нападению». Истрин кивнул. Его лицо было усталым, но удовлетворенным. «Мы справились, но нужно будет работать над тем, чтобы не допустить новых вторжений. Мировой баланс снова стабилизирован, но мы должны оставаться наготове». Равин, глядя на поле битвы, сказал: «Мы вернемся в свой мир, но я надеюсь, что наше сотрудничество с вами продолжится. Мы были рады помочь вам». Александр, чувствуя признательность, ответил: «Спасибо. Ваша помощь была неоценимой. Надеюсь, что мы сможем поддерживать связи в будущем». Когда союзники начали собираться, чтобы вернуться в свои миры, Александр чувствовал, что они достигли чего-то важного. Они смогли объединить силы, защитить княжество и сохранить равновесие между мирами. Но перед ним стояло еще много задач, и он знал, что работа только начинается. Ночь опустилась над княжеством, и Александр стоял на высоком месте, глядя на восстановленное мирное состояние. Магия снова укрепила их защиту, и будущее, хотя и было неясным, казалось более светлым, чем когда-либо. В этот момент он знал, что впереди еще много испытаний, но у него теперь были союзники, магия и решимость. И это придавало ему уверенности в том, что они смогут справиться с любыми трудностями, которые могут возникнуть в будущем. Глава 37. Восход империи. Седая завеса сумерек висела над миром, в котором когда-то были независимые княжества. После долгих битв и страданий настало время для нового порядка, время объединения. Александр стоял на возвышенности в центральном зале своего замка, окруженный верными союзниками, Ксенией, Сивереем и Истрином. Их усилия по защите родных земель привели к победе над врагом, но впереди стояла куда более сложная задача – объединение княжеств в единую империю, которая смогла бы устоять перед любыми внешними угрозами. «Время пришло», – начал Александр, его голос эхом разнесся по залу. «Мы больше не можем позволить себе разобщенность. Нам нужно объединить все княжества под единым знамением, создать империю, которая станет оплотом мира и силы». Ксения кивнула, ее взгляд был сосредоточенным. «В наши руки перешли огромные силы, но с ними приходит и ответственность. Объединенные земли будут крепче и смогут защититься от любых врагов, как магических, так и земных». Истрин, стоявший рядом с ними, задумчиво смотрел на карту Лумари, расстеленную перед ними на столе. Он знал, что объединение, не просто политический шаг. Для этого требовались мудрость и магия, способная связать разрозненные народы. «Я смогу помочь в дипломатическом плане», — сказал Истрин. «Маги из других миров уже готовы поддержать вас. Им нужны стабильные земли, чтобы войти в союз и помочь сохранить баланс». Сивери, старший маг, взглянул на Александра. «Но империя — это не только политический союз, это и символ. Символ единства и силы, которые ты должен воплощать. Ты готов стать этим символом, Александр, императором?» В этот момент Александр осознал, насколько велико его предназначение. Все события последних лет привели его к этому моменту. Он уже не был просто князем, он был лидером, который поведет народы к лучшему. «Да, я готов», — твердо ответил он. «Я приму на себя эту ношу и стану императором». Тем временем в залах совета готовились документы, и послы княжеств один за другим приезжали, чтобы обсудить условия присоединения к новой империи. Первым на союз согласился князь Радария, старинный друг семьи Александра. «Мы видели, как вы сражались за нашу свободу и мир», — сказал он, вручая свой герб Александру. «Мы согласны объединиться с вами под новым флагом». Так начался процесс с дипломатического объединения земель. Однако не все княжества были готовы так легко сдаться. Некоторые вожди и правители сохраняли скептицизм и видели в Александре угрозу их независимости. Но Истрин предложил стратегические решения. «Маги способны связать земли не только дипломатией, но и магией», — начал он. «Мы можем установить магические связи между городами и регионами, чтобы каждый чувствовал себя частью единого целого, но при этом не потерял свои особенности». Сивери добавил, «это обеспечит стабильность магической энергии на всей территории новой империи, и даже барьеры врагов не смогут ее разрушить». Прошло несколько месяцев. Мир менялся на глазах. Магические барьеры, созданные Ксенией, защитили земли от вражеских сил, а переговоры и стратегические союзы позволили объединить почти все княжества. Александр стал императором Лумарийской империи, правителем, за которым последовали тысячи людей. На коронации, которая прошла в древнем храме Лумарии, Александр стоял перед своим народом, произнес слова, которые теперь стали девизом новой империи. «Во имя единства и силы, мы больше не разделены, мы одна империя». Новый флаг Лумарийской империи взвился над дворцом, символизируя начало новой эры. Александра окружали его верные друзья, Ксения, Сивери и Истрин, каждый из которых внес огромный вклад в создание этой империи. Так начался восход империи, в которой магия и мудрость шли рука об руку с силой и справедливостью. Теперь Александр должен был не только править, но и защищать свое новое государство от всех угроз, как видимых, так и скрытых. Часть 2. Начало империи. Прошло несколько месяцев с тех пор, как сила артефакта помогла восстановить магические барьеры и временно отразить натиск врагов. Но Александр понимал, что одного лишь укрепления обороны было недостаточно для длительного мира. Враг продолжал набирать силу, и угрозы со всех сторон требовали решительных действий. Единственный путь к долгосрочной защите – объединение разрозненных княжеств в одно мощное государство. Совет князей и магов собрался в главном зале замка, где обсуждение предстояло быть судьбоносным для всего Лумарийского континента. Взоры всех были устремлены на Александра, который уже зарекомендовал себя как талантливый правитель и стратег, но теперь ему предстояло сделать шаг за пределы собственного княжества. «Леди и лорды», — начал Александр, вставая за центральным столом, — «пришло время перестать сражаться врозь. Наши земли веками страдали от раздоров и междоусобиц, но враг, что стоит у наших границ, объединен силой и стремлением к тотальному уничтожению. Единственный путь к победе – объединение». Ксения, стоявшая рядом с ним, поддержала его взглядом. Она знала, что решение не будет принято быстро и легко, многие князья не захотят терять свою независимость. Но именно это и было ключом к их выживанию. «Мы можем предложить каждому из княжеств сохранение их культурной самобытности», – добавил Истрин, чья мудрость и умение находить компромиссы были бесценны в этих переговорах. «Но только общая армия, магия и ресурсы позволят нам противостоять не только внешнему врагу, но и сохранить наши традиции для будущих поколений». Сивери, молчавший до этого момента, взял слово. Его глубокий голос наполнил зал решительностью. «Магия, как и люди, сильна в единстве. Наши заклинания будут мощнее, наши барьеры крепче, а союзников станет больше, если мы будем действовать вместе. Время личных амбиций прошло. Мы должны думать о благе всех». Сопротивление было ожидаемым. Многие князья выражали сомнения, боялись утраты власти, но противовесом их страхам стало обещание Александра. Каждый князь сохранит свое титул и влияние в рамках новой структуры. Александр предложил создать Совет империи, в который войдут представители всех княжеств, чтобы они могли влиять на решения и не чувствовали себя подавленными новым порядком. «Мы больше не будем княжествами, разрозненными и уязвимыми. Вместо этого мы станем одной империей, Лумарийской империей», – произнес Александр, «и я поведу нас к победе. Но не как ваш властитель, а как первый среди равных». Это заявление вызвало взрыв эмоций среди присутствующих. Но постепенно сопротивление начало ослабевать под напором аргументов и обещаний безопасности. Каждый князь понимал, что в нынешней ситуации независимость могла стать их гибелью. После нескольких дней переговоров и взаимных уступок начался процесс подписания договора об объединении. Александр был провозглашен императором Лумарийской империи. Торжественная церемония прошла в священном зале храма предков, где хранились артефакты магической силы. Перед лицом древних богов и духов он принял присягу на верность своему народу и новым союзникам. «Я, Александр Лумарийский, принимаю на себя эту ношу не как знак власти, но как долг перед моими людьми. Обещаю, что ни одна жертва не будет напрасной, ни один подвиг не будет забыт. Наши народы будут едины, как и их силы, и вместе мы построим будущее, свободное от угроз». Под бурные аплодисменты и свет магических факелов, окруживших тронный зал, началась новая эра. Империя была создана, и ее правитель стоял готовый к новым испытаниям. Теперь Александру предстояло не только защитить свое государство, но и повести весь народ в великие битвы и победы. После того, как церемония завершилась, Александр остался в тронном зале вместе с Ксенией, Сивереем и Истрином. Солнце уже клонилось к закату, и зал был освещен мягким светом, отбрасывавшим длинные тени на стены. Наступала ночь, но впереди был новый рассвет для Лумарийской империи. «Это только начало», – произнесла Ксения, подошедшая ближе к Александру. В ее глазах блестела уверенность, смешанная с ноткой беспокойства. «Теперь предстоит убедить остальных князей в том, что их участие в империи – это не просто политическое решение, а вопрос выживания». «Да», – добавил Истрин, сложив руки на груди. «Многие из них будут пытаться воспротивиться реформам, особенно когда речь зайдет о централизации армии и магических ресурсов. Они согласятся на объединение, но захотят сохранить как можно больше контроля». Александр понимал, что Истрин прав. Взять на себя титул императора – это одно, но управлять новой империей, опираясь на разобщенные княжества, совсем другое. Князья были привыкшими к независимости, и их амбиции могли стать угрозой новому порядку. «Мы начнем с малого», – сказал Александр, повернувшись к магам и советникам. «Первым шагом будет создание общего магического барьера, который покроет всю территорию империи. Это объединит княжество на уровне магии и станет символом новой эры». Сиверий кивнул в знак одобрения. «Это разумный шаг. Если мы создадим такой барьер, который будет поддерживаться магами каждого княжества, они будут вынуждены работать сообща, и это поможет преодолеть недоверие. Но создание такого барьера потребует огромных ресурсов и мощной магии», задумчиво сказала Ксения. «Нам нужно подготовить ритуалы, и для этого потребуется время. К тому же, мы должны учесть, что враг не будет ждать. Каждый день задержки может обернуться атакой». Александр понимал, что времени у них не так много. Враг мог ударить в любой момент, и даже объединенные силы Лумарийской империи не были готовы к полноценной войне. «Мы разделим задачи», – предложил он. «Ксения и Сиверий займутся организацией ритуала и подготовкой магов, а Истрин поможет мне с переговорами с князьями. Нам нужно добиться их полной поддержки, чтобы они не только формально присоединились к империи, но и активно участвовали в ее защите. Это будет нелегко», – заметил Истрин. «Но мы сделаем все возможное». Вскоре после этого началась активная работа. Александр провел серию встреч с князьями, стараясь заручиться их поддержкой. Некоторые из них проявляли осторожность, опасаясь потерять свое влияние, но в конце концов аргументы об общей угрозе взяли верх. Благодаря дипломатическим усилиям и мудрости Истрина, все больше княжеств соглашались сотрудничать. Тем временем Ксения и Сиверий погрузились в подготовку сложного ритуала, который должен был объединить магическую силу всех княжеств. Этот ритуал должен был создать мощный защитный барьер, который не только защитит Лумарийскую империю от внешних врагов, но и будет символизировать ее единство. «Мы сделаем это», – тихо сказала Ксения, наблюдая за тем, как маги готовили ингредиенты для ритуала. Эта магия будет связывать нас всех. Однако даже при всех подготовках тени над Лумарией сгущались. Древние силы, пробужденные после активации артефакта, начинали проявлять свою активность. Враги, ранее скрытые за горизонтом, теперь готовились нанести решающий удар. Александр и его союзники знали, что впереди их ждут не только внешние враги, но и внутренние испытания. Вопрос был в том, смогут ли они объединить империю достаточно быстро, чтобы отразить грядущую бурю. На следующий день, когда ритуал был уже близок к завершению, Ксения внезапно почувствовала холодное дыхание чего-то древнего. Взглянув на Сиверия, она поняла, что он тоже чувствует это. Духи Лумарии, давно покоящиеся в забвении, начали шевелиться. Их магия пробудила нечто, что оставалось скрытым веками. «Мы не одни», — произнесла она, ее голос слегка дрожал. Сиверий, напрягаясь, сжал рукоять своего посоха. «Это только начало», — ответил он, взглянув на горизонт, где в далеких горах начали подниматься первые всполохи магии врага. Время для ритуала настало. Сотни магов, собранные со всех уголков Лумарийской империи, выстроились вдоль священных столбов, созданных для ритуала. Эти столбы олицетворяли княжество, а их энергия символизировала единство новой империи. Маги передавали друг другу силу, и воздух вокруг них был насыщен магическим напряжением. Александр стоял в центре ритуального круга рядом с Ксенией и Сиверием. Он ощущал, как энергия струится по его телу, наполняя его силой. Это было нечто большее, чем обычное магическое воздействие. Это было воплощение власти, которую ему предстояло взять на себя. «Готовы?» – спросил он, глядя на Ксению. «Почти», – ответила она, делая последний жест рукой, завершая подготовку к ритуалу. Ее голос звучал уверенно, но Александр заметил напряжение в ее взгляде. Сиверий, стоявший рядом, хмурился, словно ожидая чего-то неожиданного. «Мы должны начать немедленно», – предупредил Сиверий, оглядывая горизонты, где тучи сгущались над далекими горами. «Время не на нашей стороне». Александр поднял руку, давая знак начать. Маги, стоящие вдоль столбов, начали ритуал, произнося заклинания на древних языках Лумарии. Потоки энергии начали собираться, сливаясь в единый мощный вихрь магической силы, окутывающий круг. Земля под ногами слегка задрожала, когда магия начала проникать в саму ткань мира, переплетаясь с силами природы и древними энергиями Лумарии. Ксения, держа руки перед собой, как дирижер, направляла потоки энергии, соединяя их в общий канал, который должен был стать основой магического барьера. Александр наблюдал, как маги синхронизировались, передавая друг другу силу, и чувствовал, что ритуал приближается к кульминации. Но что-то пошло не так, внезапно из ниоткуда раздался глухой гул, и небо над ними потемнело. Александр почувствовал резкий всплеск энергии, будто нечто чуждое пыталось прорваться сквозь магические защитные круги. Ксения резко замерла, ее руки задрожали. «Это невозможно», – прошептала она, ее глаза расширились. «Кто-то вмешивается». Пространство внутри ритуального круга зашевелилось, и среди магического вихря энергии проявилась фигура, темная, окутанная тенью, словно сама тьма пробудилась. Это был древний дух, вероятно, один из тех, что пробудились вместе с активацией артефакта. «Вартиус Тьмарь», — произнес Сиверий, сжимая посох еще крепче. Александр понял, что это тот самый дух, о котором предупреждала Ксения. Вартиус стремился разрушить их попытку объединения. «Мы не можем остановить ритуал», – прошептала Ксения, оглядывая Александра. «Если мы прервемся сейчас, все пойдет прахом. Тогда мы не остановимся», – решительно произнес Александр. Его взгляд устремился на темную фигуру. «Давайте закончим ритуал, несмотря ни на что». Александр почувствовал, как к его телу приливает магическая энергия. Он поднял руку, направляя ее к Вартиусу, словно вызывая его на дуэль. Тем временем Ксения продолжала работать над завершением ритуала. Маги вокруг с удвоенной силой усилили свои заклинания, пытаясь завершить магический барьер. Тень Вартиуса начала сгущаться, и он бросился вперед, направляясь прямо к Александру. Но в тот же момент вспышка света озарила круг. Александр, напрягшись до предела, направил весь поток магии на тьму, сталкиваясь с древним духом лицом к лицу. «Лумария объединена!» — крикнул он, его голос эхом разнесся по всему пространству ритуала. Сияние света, исходившее от магов, объединилось в мощный луч, который прорвал темноту и полностью охватил Вартиуса. Его темная форма начала дрожать, словно не могла выдержать этой чистой силы. Ксения, Сиверия и остальные маги завершили ритуал, и барьер наконец окутал Лумарийскую империю, создавая защиту, которую невозможно было прорвать. С гулким ревом, который прозвучал словно отдаленный стон, фигура Вартиуса рассеялась, исчезая в вихре энергии. Тишина вернулась, а свет барьера осветил небеса. «Мы это сделали», – прошептала Ксения, ее лицо озарилось облегчением. «Лумария защищена», но Александр понимал, что это была лишь первая победа. Тьма была повержена, но не уничтожена. Впереди их ждали еще более трудные испытания, и это было только началом их пути. Александр опустил руку, чувствуя, как усталость накатывает на него. Но он знал, что нет времени отдыхать. Теперь он был императором, и ответственность за судьбу всей империи лежала на его плечах. «Это только начало», – тихо произнес он, глядя на своих союзников. «Теперь нам предстоит удержать это единство и подготовиться к тому, что может прийти из-за пределов империи». Ксения кивнула, а Сиверий, слегка улыбнувшись, добавил: «Лумарийская империя родилась, но от нас зависит, сколько она проживет». Глава 38. Падение тьмы. Магический барьер, защищающий Лумарийскую империю, сиял ярче всего остального. Однако Александр знал, что тьма Вартиуса не исчезла окончательно. Лишь на мгновение она была сдержана, но древний дух оставался угрозой, способной уничтожить все, что они построили. Ночью, после завершения ритуала, Александр собрал своих самых близких союзников, Ксению, Сиверия и Истрина, чтобы обсудить их следующий шаг. Время действовать было ограничено, пока они не уничтожат Вартиуса окончательно, Лумария не будет в безопасности. «Мы сдержали его», – начал Александр, обращаясь к своим соратникам. «Но это не победа. Вартиус лишь скрывается, выжидает, пока магический барьер ослабеет». «Ты прав», – поддержала Ксения, сидя напротив. «Вартиус не просто темный дух, он древнее зло, питающееся хаосом и разрушением. Пока он существует, мир не будет спокоен. Но как нам уничтожить его полностью?» – спросил Истрин, скрестив руки на груди. «Этот дух пережил века, возможно, даже тысячелетия. Нужна особая магия или ритуал, который окончательно вырвет его из этого мира». Сиверий кивнул в ответ. «Нам нужно нечто большее, чем просто магический барьер. Мы должны сразиться с ним в его собственной сфере, в месте, где он черпает свою силу. Это опасно, но иначе мы не справимся». «И где находится это место?» – спросил Александр, сжимая кулаки. «Где его слабость?» «Вартиус связан с древними вратами», – ответила Ксения. «Когда он впервые был заключен, его сила была сосредоточена в определенной точке, где границы миров наиболее тонки. Эти врата находятся в Серых горах, в старом храме предков. Нам нужно отправиться туда и завершить его падение». Александр взглянул на своих союзников. «Все понимали, что это будет опасно, но другого выхода не было. Мы идем», — решительно сказал он. «Это наш последний бой». Через несколько дней отряд прибыл в Серые горы. Высокие склоны, окутанные вечными туманами, скрывали древние руины, давно забытые народами Лумарии. В центре возвышались величественные останки храма, окруженные массивными каменными воротами. «Именно здесь была заключена тьма Вартиуса. Мы приближаемся», – тихо произнесла Ксения, глядя на храм. «Сила тьмы здесь все еще ощущается». Александр почувствовал холодный ветер, словно сама смерть пронеслась мимо него. Он сжал рукоять меча, обведенного магическими рунами, которые ему передали в качестве артефакта. Этот меч был их последней надеждой на победу. «Нам нужно проникнуть внутрь и активировать магическую печать», — сказал Сиверий, направляясь вперед. «Это единственный способ лишить Вартиуса его силы и заточить его навеки». Группа шаг за шагом приблизилась к вратам. Как только они вступили на каменные плиты, земля под ними задрожала. Из тени древних колонн поднялись темные образы, воплощенные кошмары. Это были воины тьмы, созданные Вартиусом для защиты его последнего оплота. «Берегитесь!» — крикнул Истрин, первым бросаясь в бой, сражаясь с одним из темных призраков. Ксения и Сиверий начали плести заклинания, создавая защитные барьеры и атакующие заклятия. Александр, с мечом в руках, врезался в толпу призрачных воинов, направляясь к центру храма, где находилась главная печать. С каждым шагом они приближались к финальному бою. Наконец, достигнув зала, они увидели сам Вартиус, окутанный мраком. Его фигура была гигантской, пульсирующей тьмой, а вокруг него клубились остатки древней магии. «Вы пришли», — его голос разнесся по залу, словно эхо из потустороннего мира. «Я ждал этого момента веками». Александр шагнул вперед, стиснув меч. «Ты не будешь больше ждать, Вартиус», — сказал он. «Сегодня ты будешь повержен навсегда». Вартиус поднял руку, и темнота вокруг него начала сворачиваться в смерч. Тьма направилась прямо на Александра и его команду, пытаясь поглотить их. Но Ксения и Северий успели создать щит, который временно остановил натиск. «Нужно активировать печать», — крикнула Ксения. «Это единственный способ уничтожить его». Александр бросился к алтарю в центре зала, где находилась древняя печать. Но Вартиус атаковал снова, его темные щупальца окружили императора, пытаясь остановить его. Александр чувствовал, как тьма пытается проникнуть в его сознание, разрушить его волю. Он понимал, что должен завершить это прямо сейчас. Собрав все свои силы, он поднял меч над головой и направил его прямо в печать. Сияние артефакта разорвало темноту вокруг. Моментальный взрыв света заполнил зал, и Вартиус взревел от ярости, теряя свою силу. «Нет!» — раздался последний крик духа. «Я вернусь!» Но в этот раз ему не суждено было вернуться. Печать активировалась, и тьма Вартиуса была заточена навеки. Его фигура растворилась, и тишина вновь опустилась на храм. Александр тяжело дышал, но чувствовал, что мир наконец был спасен. Ксения подошла к нему, едва сдерживая слезы радости. «Все кончено», — сказала она тихо. «Вартиус больше не вернется». Александр опустил меч, глядя на разрушенные врата храма. «История тьмы закончилась, и теперь настанет новая эра для Лумарийской империи». Александр опустил меч, его дыхание постепенно успокаивалось, а вместе с ним стихали эмоции. Он стоял среди руин древнего храма, наблюдая, как последние остатки тьмы Вартиуса испарялись, словно дым, растекающийся по ветру. Внутри него царила странная пустота, не от победы, а от того, что этот долгий и мучительный путь наконец завершен. «Это действительно конец», — тихо произнес Истрин, осматриваясь вокруг. «Мы победили. Он больше не вернется», — добавила Ксения, подойдя ближе к Александру и положив руку ему на плечо. Вартиус был заточен, и его сила теперь нейтрализована. Но Александр не мог избавиться от ощущения, что что-то осталось недосказанным. Он вспомнил последние слова Вартиуса, произнесенные с отчаянием и ненавистью. «Я вернусь». Хотя они с Ксенией и Северием уверенно говорили о его уничтожении, Александр знал, что древние силы, подобные Вартиусу, редко исчезают полностью. «Мы выиграли битву, но не войну», — сказал Александр, разглядывая тускнеющие руны на каменном полу. Вартиус говорил, что вернется. «Даже если он сейчас повержен, угроза все равно остается. Мы должны быть готовы к любому развитию событий». Северий, поправляя мантию, подошел к Александру, задумчиво склонив голову. «Ты прав», — согласился маг. «Хотя Вартиус больше не способен действовать напрямую, его темные последователи могут продолжать искать способы возродить его. Мы должны быть бдительными и усилить магическую защиту по всей Лумарийской империи. Нужно немедленно сообщить в столицу о нашей победе и начать подготовку к возможным новым вызовам», — сказал Истрин. «Мы не можем позволить себе потерять то, что только что обрели». Александр, кивнув, взглянул на своих верных спутников. Каждому из них приходилось пережить многое на этом пути, и каждый внес свой вклад в победу. Но было ясно, это не конец, а лишь новая глава их истории, главы, в которой Лумарийская империя должна будет стать крепостью света и магии, готовой отразить любые угрозы. «Возвращаемся домой», — наконец сказал Александр. «Нам предстоит много работы». Через несколько дней отряд вернулся в столицу. Город встретил их с ликованием, новости о победе над тьмой быстро распространились среди жителей. Однако Александр не спешил с празднованиями. Он созвал срочный совет, чтобы обсудить дальнейшие шаги по укреплению империи и защите ее от будущих угроз. В зале совета собралось множество представителей княжеств, которые уже вошли в состав Лумарийской империи. Александр занял свое место во главе стола, и все взгляды устремились на него. Это был важный момент, когда он должен был утвердить свое видение будущего. «Друзья и союзники», — начал он, внимательно смотря на каждого из присутствующих, — «наша победа над Вартиусом — это лишь первый шаг к созданию сильной и единой империи. Мы объединили наши земли, но теперь наша задача — обеспечить мир и процветание для каждого княжества. Впереди еще много вызовов, и мы должны быть готовы к ним». Северий поднялся со своего места. «Мы должны усилить магическую защиту вокруг всех ключевых точек империи», — предложил он. Вартиус был повержен, но его последователи могут пытаться использовать его остаточную силу. «Я предлагаю разработать систему барьеров и защитных артефактов, чтобы никто не мог пробить наши границы. Нам также нужно укрепить дипломатические связи с соседними королевствами и империями», – добавила Ксения. «Внешние враги могут попытаться воспользоваться нашей временной слабостью после войны с тьмой. Союзы и договоры – наш лучший инструмент против подобных угроз». Истрин, молча слушавший все предложения, поднял руку, привлекая внимание. «А также мы не должны забывать о внутренних делах», – сказал он. «Объединение княжеств – это не только военный и политический процесс. Нам нужно сплотить людей, заставить их почувствовать себя частью чего-то большего, единой Лумарийской империи. Мы должны уделить внимание каждому региону, каждому городу, каждому человеку, чтобы не допустить раздоров и недовольств». Александр одобрительно кивнул. Все предложения были важны и правильны. Он чувствовал, что они на верном пути. «Лумарийская империя станет примером для всего мира», — сказал он, подводя итог. «Мы будем сильными и справедливыми. Мы объединим народы не силой, а взаимным уважением и доверием. И пусть никакая тьма больше не коснется наших земель». Совет завершился под аплодисменты, и Александр впервые за долгое время почувствовал, что они на пороге новой, светлой эры. Несмотря на ликование в зале совета, Александр не мог избавиться от тяжелого ощущения, словно невидимая тень все еще витала над ними. Его мысли вновь вернулись к последним словам Вартиуса. Может, они значили больше, чем просто угрозу. Он понимал, что сейчас нельзя было расслабляться. Тьма могла затаиться в любом уголке Лумарии, и ее союзники могли скрываться среди тех, кто уже вошел в состав империи. «Нам предстоит многое сделать», – тихо произнес Александр, выходя из зала совета вместе с Ксенией, Сиверием и Истрином. «Эта победа – лишь начало. Мы уничтожили Вартиуса, но следы его влияния еще долго будут давать о себе знать», – согласился Сиверий, обводя взглядом союзников. «Но для Лумарийской империи это не только новая глава, это новый вызов. Нам придется столкнуться с внутренними врагами, теми, кто подчинялся тьме, и теми, кто увидит в нашем объединении угрозу своей власти, а также с древними тайнами, которые Вартиус пытался пробудить», — добавила Ксения. «Мы должны понять, что за силы скрываются за пределами мира, чтобы быть готовыми ко всему». Истрин, как всегда, был более практичным. «Сейчас главное — стабильность. Люди устали от войн и конфликтов. Нужно показать им, что объединение принесет мир и процветание, а не новое кровопролитие». Александр остановился и посмотрел на своих друзей. «Именно так. Мы должны быть не только сильными, но и мудрыми правителями. Впереди у нас сложный путь, но я верю, что мы справимся. Лумарийская империя станет светом в этом мире, но для этого нам нужно защищать ее не только мечом, но и разумом». Прошло несколько недель. По всей Лумарии начали устанавливать новые магические барьеры, а также усиливать оборону ключевых крепостей и городов. Сиверий и его маги работали круглосуточно, создавая новые заклинания, которые должны были защитить империю от любых вторжений из других миров. Однако одной лишь защиты было недостаточно. Ксения, зная о возможных последователях Вартиуса, предложила использовать разведку и магические артефакты для отслеживания любых признаков активности тьмы. Александр поручил ей организовать сеть агентов, способных выявлять угрозы на ранних стадиях. Тем временем Истрин занимался дипломатическими миссиями, укрепляя связи с соседними королевствами. Он добивался подписания мирных соглашений, союзов и торговых договоров, чтобы окружить Лумарийскую империю не врагами, а друзьями. Но даже несмотря на внешнее спокойствие, внутри Александра продолжала тлеть тревога. Он часто посещал магические архивы в поисках ответов на вопросы, которые мучили его с момента победы над Вартиусом. Что это за древние силы, о которых говорил Вартиус? Существуют ли другие измерения, откуда могла прийти эта тьма? Эти вопросы оставались без ответов, но он знал, ответы нужно найти, пока не стало слишком поздно. Однажды, поздним вечером, когда город спал, Александр находился в своей библиотеке. Свет единственного свечи отбрасывал причудливые тени на стены, когда он склонился над древним фолиантом. Его внимание привлекла одна запись, скрытая между страницами. Это был текст на языке, который он ранее не видел. Он почувствовал, как холод пробежал по его коже, когда прочел слова. «Тьма никогда не умирает, она лишь ждет своего часа. Я знал, что это еще не конец», — тихо сказал он себе. В этот момент в двери постучали, и в комнату вошла Ксения. «Ты здесь уже несколько часов», — сказала она, подходя ближе и останавливаясь рядом. «Нашел что-то важное?» Александр закрыл книгу и повернулся к ней. «Да, я думаю, что Вартиус был лишь частью чего-то большего. Тьма, которую он представлял, может существовать в других мирах. И если это правда, то наша победа может быть временной». Ксения нахмурилась, в ее глазах мелькнула тревога. «Что ты собираешься делать? Мы должны быть готовы ко всему. Я собираюсь отправить экспедицию за пределы нашего мира, в места, где, как я полагаю, могут скрываться другие силы тьмы. Но сначала нужно собрать больше информации». Ксения кивнула, и в ее взгляде Александр увидел не только тревогу, но и решимость. «Я пойду с тобой», — твердо сказала она. «Мы начали этот путь вместе и закончим его вместе». Александр улыбнулся. «Спасибо, Ксения. Я рад, что ты рядом». Он знал, что это только начало новой главы в их борьбе с тьмой, но теперь они были готовы. Лумарийская империя стала сильной, но чтобы сохранить ее, им придется сражаться не только с видимыми врагами, но и с теми, кто скрывается в тенях, за гранью этого мира. Глава 39. Испытание огнем. Ветер с востока принес с собой зловещие вести. В отдаленных землях, за горами и лесами, о которых давно ходили лишь легенды, стали появляться свидетельства о новой угрозе – драконах. Эти создания, о которых рассказывали в древних сказаниях, вновь появились, наводя страх и разрушение на дальние окраины Лумарийской империи. Александр получил эти вести от своих разведчиков. Он сидел в своем тронном зале, окруженный картами и донесениями. На карте перед ним была отмечена область на востоке, где видели первых драконов. «Неужели это правда?» – задумчиво произнес он, глядя на Ксению, стоявшую рядом. Вартиус был лишь началом. Если драконы вернулись, это может означать, что древние силы вновь пробудились, ответила Ксения, прищурив глаза. Мы думали, что победили, но кажется, истинные враги только начинают проявлять себя. Драконы – существа не только магические, но и древние. Их нельзя недооценивать, добавил Сиверий, подходя к ним. Их магия сильна, их разум опасен. Но, что еще хуже, они дикие, разрушительные. Они не будут договариваться или подчиняться. Александр вздохнул. Каждый раз, когда он думал, что обрел хоть краткий момент покоя, новая угроза вставала на его пути. Но он знал одно. Лумарийская империя должна устоять. Нельзя позволить драконам разрушить все, что они так долго строили. Нужно отправиться туда, сказал он наконец, оторвав взгляд от карты. Мы должны увидеть их своими глазами и понять, что они ищут. Я не стану сидеть в этом замке, когда мои люди гибнут от когтей и пламени драконов. Ты прав, кивнула Ксения. Мы должны действовать быстро. Если их становится больше, мы можем не успеть подготовить защиту. На следующий день, собрав отряд, Александр, Ксения, Сиверия и Истрин отправились на восток, к границам империи. В их сопровождении были лучшие воины и маги, готовые встретить любую угрозу. Они шли по тропам, которые давно не использовались, через заброшенные деревни, где еще недавно бушевали огненные бури, оставленные драконами. По мере их продвижения, следы разрушений становились все более явными. Обугленные леса, выжженные земли, камни, расплавленные от жара драконьего огня – это все напоминало кошмар из древних легенд. Дома, превращенные в пепел, напоминали о том, что жизнь здесь уже не вернется. «Как такое возможно?» – тихо произнес один из воинов, когда они пересекли очередную выжженную долину. «Драконы всегда были символом хаоса», – ответил Сиверий, наблюдая за небом. «Их сила равна разрушению. Нам придется найти способ их остановить». «Но как?» – спросил Истрин, нахмурив брови. «Даже если они разумны, как с ними бороться? Мечи не остановят их огонь». Ксения присоединилась к разговору. «Единственный способ победить их – это использовать магию, древнюю и сильную, такую же, как их собственная. Но у нас мало времени, чтобы найти нужные знания». Александр молчал. Он понимал, что драконы – это не просто дикие звери. Они олицетворяли нечто большее. Возможно, как и Вартиус, они были частью темных сил, пробужденных из-за нарушения баланса в мире. И если это так, то их нужно не просто уничтожить, их природу нужно понять. Ночью они расположились лагерем на опушке леса, где когда-то жила одна из самых древних и известных семей Лумарии. Это было мрачное место, но безопасное для ночлега. Вокруг костра сидели воины, а маги выставили магические барьеры на случай нападения. Александр не спал. Он вышел из шатра, чтобы осмотреть окрестности. В его руках была старинная книга, которую он нашел в архивах незадолго до их похода. В ней говорилось о драконах, о древней магии, что связывало их с самим миром. Если он сможет найти способ использовать эту магию, возможно, они смогут остановить угрозу. «Не можешь уснуть?» Ксения подошла к нему, заметив его напряжение. «Думаю о том, как остановить их», признался Александр. «В книге говорится, что драконы связаны с магией Земли. Они могут черпать силу из самого мира, и именно поэтому они так сильны. Значит, если мы найдем способ разорвать эту связь, мы сможем ослабить их», подытожила Ксения. «Именно», кивнул Александр. «Но как это сделать? Я еще не нашел ответа». Они стояли некоторое время в тишине, наблюдая за тем, как пламя костра танцует в ночи. Внезапно тишину нарушил звук далекого рева. Огромное, глубокое и оглушительное эхо прокатилось по долине. «Они близко», — сказал Александр. «Завтра нас ждет встреча». На рассвете они продолжили путь. И вот, наконец, достигли места, где, по донесениям, обосновались драконы. Это была огромная, выжженная долина, окруженная высокими скалами. На вершинах этих скал виднелись темные силуэты, огромные, величественные, с крыльями, сверкающими на солнце, как алмазные щиты. Один из драконов, самый крупный, поднял голову и испустил оглушительный рев, который сотряс воздух. Александр вгляделся в его глаза и понял, это не просто звери, это существа с разумом и волей, и они не собирались отступать. «Приготовьтесь», — сказал он своим спутникам, — «сегодня мы столкнемся с врагом, какого еще не знала Лумарийская империя». Александр стоял в центре долины, вглядываясь в силуэт огромного дракона, который парил над ними. Сложилось ощущение, что время замедлилось. Каждый взмах его крыльев разрывал воздух, создавая вихри и принося запах серой золы. Остальные драконы кружили выше, словно готовясь к атаке. «Держитесь вместе», — приказал Александр, обнажив меч. Его клинок был окутан магией, светящейся слабым синим светом. «Маги, сформировать барьер!» — выкрикнула Ксения, взмахнув рукой. Вокруг отряда начал появляться прозрачный купол, защитивший их от возможного огня. Один из драконов устремился вниз, как падающая комета, обдавая пламя в сторону группы. Огонь ударил в магический барьер, раскатавшись волной по его поверхности, но не прорвавшись. Ксения и остальные маги удерживали защиту изо всех сил, с трудом отражая невероятное давление. «Их сила за пределами обычного», — тихо сказала она, с трудом сдерживая дыхание. «Мы не сможем долго удерживать барьер, если они продолжат такие атаки». Александр стиснул зубы, наблюдая за драконами, которые кружили в небе, готовясь к новой атаке. Он понимал, что стандартные методы борьбы с этим врагом не сработают. Их магия была недостаточно сильной, а драконы, обладая мощью первобытной природы, могли легко сломить их защиту. «Я должен встретиться с ними лицом к лицу», — сказал он неожиданно, повернувшись к Ксении. «Что, ты не сможешь их победить в одиночку, Александр? Это безумие». Ксения схватила его за руку, пытаясь удержать. «Ты права, я один не справлюсь», — кивнул он, но в его глазах был огонь решимости. «Но мы должны попытаться понять их намерения. Если мы сможем говорить с их предводителем, может быть, есть шанс договориться». «Договориться с драконами?» Сивери скептически приподнял бровь. «Эти существа не славятся любовью к переговорам. Их цель – разрушение и господство. Возможно, но если они разумны, как мне кажется, то у них есть мотивы. Мы должны выяснить их. Если мы не попытаемся, мы обречены на поражение». Ксения некоторое время молчала, но затем кивнула. «Хорошо, но я пойду с тобой. Если что-то пойдет не так, мы должны быть готовы использовать магию». Александр и Ксения вышли за пределы барьера и направились к центру долины, приближаясь к главному дракону. Его глаза, горящие янтарным светом, наблюдали за ними с высоты. Величественный, древний, этот дракон был не просто созданием разрушения. Его присутствие ощущалось как воплощение самой силы природы, древней и непоколебимой. Когда они подошли достаточно близко, дракон спустился вниз, его огромные крылья опустились на землю с громким ударом. Теперь Александр и Ксения стояли лицом к лицу с существом, величиной с замок. «Кто вы, смертные, что осмелились вторгнуться в наши земли?» — раздался голос дракона в их сознании. Это был не рев, а тихий, но грозный телепатический звук, который заставил кровь в их венах застыть. Александр сделал шаг вперед. «Я Александр, правитель Лумарийской империи», — произнес он твердо. «И я пришел, чтобы понять, почему вы вернулись в наш мир. Что ищете вы здесь?» Дракон наклонил голову, его глаза сузились, и он оглядел Александра. «Ты смел, человек, чтобы говорить со мной. Но что ты знаешь о наших землях и наших целях? Мы вернулись не для того, чтобы слушать смертных, а для того, чтобы вернуть себе то, что по праву принадлежит нам. И что это? Спросила Ксения, внимательно следя за каждым движением дракона. Баланс, прошипел дракон, его голос стал более резким. Ваша магия нарушила его. Вартиус был лишь инструментом, но ваши люди вскрыли силы, которые вы не должны были тревожить. Мы, хранители этого мира, и мы пришли, чтобы исправить ваши ошибки. Александр и Ксения обменялись взглядами. Это было неожиданно, но дракон говорил правду. Их действия, особенно после пробуждения Вартиуса, действительно могли потревожить древние силы. Мы не знали, сказал Александр, но теперь, когда это стало ясно, мы можем работать вместе, чтобы восстановить баланс. Я предлагаю союз, а не войну. Союз, дракон рассмеялся, и звук этого смеха был похож на грохот далекого грома. Как может смертный предложить союз существам, чья жизнь измеряется вечностью? Мы можем предложить вам помощь в восстановлении равновесия. Мы исправим свои ошибки, если вы дадите нам шанс, вмешалась Ксения. Дракон задумался. Александр чувствовал, что напряжение между ними ослабло, но все еще было опасно. Если они совершат хоть малейшую ошибку, драконы атакуют. Хорошо, смертные, наконец сказал дракон. Я дам вам шанс, но если вы провалитесь, если ваша империя не сможет восстановить то, что разрушила, мы уничтожим вас, все до единого. С этими словами дракон расправил крылья и взмыл в небо, дав знак остальным существам. Остальные драконы последовали за ним, уносясь в облака, оставляя землю в тишине. Александр выдохнул, осознавая, что только что их жизни были на волоске. «Это было слишком близко», — произнес он, наблюдая за исчезающими в небе силуэтами. «Да, но у нас появился шанс», — сказала Ксения. «Теперь мы знаем, что драконы — не просто враги. Они хотят вернуть баланс, и это наша задача». Александр кивнул, глядя на разрушенные земли вокруг. «Мы должны сделать все, чтобы этот баланс был восстановлен, иначе империя падет». Пока драконы исчезали в облаках, Александр и Ксения вернулись к своему отряду. Они оказались перед лицом новой, не менее сложной задачи – восстановление разрушенного баланса и урегулирование последствий своих действий. Когда они достигли лагеря, Александр собрал своих главных советников – Ксению, Сиверия и Истра, чтобы обсудить дальнейшие шаги. «Драконы дали нам шанс», – начал он, – «но это не значит, что их задача будет простой. Мы должны исправить нарушения в магическом балансе, которые были вызваны нашими действиями и вмешательством Вартиуса Тьмаря». Ксения подошла к картам и магическим диаграммам, разложенным на столе. «Я изучила древние тексты, и, похоже, что восстановление баланса требует особого ритуала. Нам нужно создать магические узоры и провести их через ключевые точки на карте. Эти точки соответствуют местам, где магическая энергия была нарушена». Сиверия изучил карту и нахмурился. «Это может занять много времени. Нам нужно точно определить места и тщательно подготовить ритуал. Кроме того, у нас есть проблемы с нехваткой магических ресурсов». Александр кивнул. «Мы должны действовать быстро, иначе драконы могут вернуться раньше, чем мы успеем исправить ситуацию. Я отправлю отряды, чтобы собрать необходимые ресурсы и подготовить ритуальные площадки». Истрин, который до сих пор молчал, наконец, заговорил. «Мы должны учитывать, что драконы, возможно, будут наблюдать за нами. Если они заметят, что мы не выполняем наши обязательства, они могут снова прийти и потребовать немедленных изменений». Александр посмотрел на него и понял, что тот прав. Каждое их действие должно быть тщательно продумано, чтобы избежать дополнительных проблем. «Мы должны поддерживать постоянный контакт с представителями драконов, чтобы показать нашу добросовестность и готовность работать вместе», — добавил он. «Также нам нужно укрепить оборону, чтобы защитить наши усилия от возможных атак со стороны врагов и противников». В течение нескольких дней в империи началась активная подготовка. Отряды были отправлены по всему королевству, чтобы искать и собирать магические компоненты, необходимые для ритуала. Специалисты и маги работали над созданием и активизацией магических узоров, которые должны были восстановить баланс. Александр лично контролировал все этапы подготовки. Он посещал различные места, проверяя прогресс и общаясь с магами. Его решимость и преданность делу были заметны, и это вдохновляло всех, кто работал над восстановлением. Однако среди работы и суеты Александр не забывал о предупреждении драконов. Он остерегался возможности, что драконы могут вернуться в любой момент и предъявить свои требования. Однажды, когда работа шла полным ходом, и ритуальные площадки были почти готовы, Александр получил сообщение о том, что дракону был назначен встречный визит. Это была последняя проверка их готовности и искренности намерений. Когда он встретился с представителем драконов, огромным, но менее грозным существом по сравнению с теми, что они видели ранее, он снова увидел их ужасную мощь. «Мы наблюдали за вашими усилиями», — произнес дракон. «Вы действительно приложили значительные усилия для исправления своих ошибок. Однако успех этого начинания зависит от последствий вашего ритуала. Если все пойдет хорошо, мы будем готовы обсудить возможность долгосрочного союза». Александр кивнул, принимая слова дракона с глубоким уважением. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы восстановить баланс и обеспечить стабильность», — сказал он. «И если потребуется, мы будем работать с вами, чтобы поддерживать равновесие в будущем». Дракон издал глубокий вздох и медленно взмыл в воздух. Его крылья вновь начали развиваться. «Мы будем наблюдать», — сказал он. «И помните, что не только ваши действия, но и ваши намерения будут оценены. Удачи, смертные». Как только дракон исчез в облаках, Александр вновь сосредоточился на завершении подготовки. В течение оставшихся дней ритуал был проведен. Магические узоры были активированы, и энергия начала плавно уравновешиваться, восстановив разрушенный баланс. С завершением ритуала и с учетом их преданности и усилий, Александр и его команда почувствовали облегчение. Драконы не вернулись, и империя вновь обрела стабильность. Впереди еще предстояли новые испытания и проблемы, но Александр был уверен, что с такими союзниками и с помощью восстановленного баланса они смогут справиться с любыми трудностями. Империя Лумария укрепила свои позиции, и будущее казалось немного светлее. Глава 40. Испытание огнем. Пока они продвигались через восточные земли Лумарийской империи, напряжение в воздухе усиливалось. Александр, Ксения, Северия и Истрин, ведомые огненным сиянием на горизонте, знали, что их испытание только начинается. Драконы дали им время, но эти существа не славились терпением. Каждый шаг по обожженной земле был напоминанием о цене их неудачи. Александр ощущал растущее давление на своих плечах. Он понимал, что должен найти способ восстановить баланс, прежде чем терпение драконов иссякнет. Ксения, не отставая от него, изучала древние свитки и артефакты, которые могли бы помочь в этом. Она уже подозревала, что нечто древнее и забытое пробудилось в глубинах магии Лумари. «Нам нужно ускориться», – прошептала Ксения, останавливаясь, чтобы развернуть старый свиток с затертыми символами. «Я нашла упоминание о ритуале примирения, но нам придется отправиться в Долину Огня. Это место, где хранится древний артефакт, способный удержать силу драконов. А где находится эта долина?» – спросил Северий, хмурясь. «Прямо в центре территории, оккупированной драконами», — ответила Ксения с мрачной усмешкой. Когда они приблизились к границам Долины Огня, земля под ними начала дрожать. Воздух становился все горячее, и внезапно они услышали громовой рев. Тень гигантских крыльев промелькнула над ними, и дракон, не меньше трех десятков метров в длину, приземлился перед ними. Его огненные глаза сверкали яростью. «Вы решили пройти испытание?» — прорычал дракон, оглядывая их с высоты. «Ритуал примирения требует не только знания, но и силы духа. Если вы не справитесь, Лумария сгорит в пламени наших крыльев». Александр сделал шаг вперед, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Он не был уверен, что справится, но отступление означало конец всего, что он строил. «Мы готовы», — твердо произнес он, поднимая голову к дракону. Тот фыркнул, выпустив клуб дыма из ноздрей. «Тогда следуйте за мной, смертные. Пусть пламя очистит ваши намерения». Они вошли в Долину Огня. Повсюду бушевали огненные потоки, а древние руины возвышались над ними, как памятники ушедшей эпохи. В центре долины находился древний каменный алтарь. Ксения поспешно подготовила необходимые ингредиенты для ритуала, а Северия и Истрин заняли оборонительные позиции, готовясь к возможной атаке. Когда ритуал начался, огненные стихии закружились вокруг, словно ожившие. Ксения читала заклинания, а Александр чувствовал, как его тело наполняется магией. Но вскоре все пошло не так. Сила, которую они вызвали, оказалась слишком мощной. «Александр, мы теряем контроль», — крикнула Ксения, но в этот момент огонь поглотил их. Когда пламя рассеялось, Александр лежал на земле, едва дыша. Он почувствовал, как его тело охвачено болью, но он был жив. Вокруг него все казалось спокойным. Ксения, Северия и Истрин также были целы, хотя выглядели изможденными. Дракон снова появился перед ними, оценивая их. «Вы выжили. Это уже достижение», — сказал он, глядя на Александра с уважением. «Баланс восстановлен, но помните, человек — это лишь начало. Если вы вновь нарушите его, мы не будем столь милосердны». Александр, поднимаясь на ноги, осознал, что они лишь на время отложили неизбежную угрозу. Теперь перед ним стояла новая задача — не только объединить империю, но и найти способ сохранить этот хрупкий баланс. Дракон развернулся и взмыл в небо, оставляя их в тишине долины огня. «Мы сделали это», — выдохнула Ксения. «Да», — согласился Александр, «но впереди еще много испытаний». Они стояли в тишине, пока далекий рев дракона не затих в небесах. Горячий ветер все еще обжигал лица, но теперь Александр ощущал нечто большее, чем просто жар, некую древнюю энергию, которая наполнила их присутствие в долине огня. Это было. Северий медленно вытер пот с лба, его голос дрожал. «Ужасно и грандиозно», — добавила Ксения, собирая последние обрывки своих мыслей. «Мы вызвали древние силы, которые давно спали. Пламя, что нас окружило, было не просто магией. Это душа этой земли. Мы ее разбудили». Александр, все еще ощущая тяжесть магической энергии в теле, наклонился к алтарю. Камень, покрытый рунами, едва светился, как будто пламя внутри него теперь было спокойным, но все еще живым. «Мы справились с первым испытанием», — сказал он, его голос хрипел от усталости. «Но что теперь? Ритуал завершен, а баланс восстановлен, хотя временно. Драконы предупредили, что это лишь начало». Ксения подошла ближе и тихо пробормотала, заглядывая в свиток. «По легендам, восстановление магического равновесия — это только первая стадия. Дальше мы должны укрепить его, чтобы предотвратить новые разрушения. Древний текст говорит о том, что, если не поддерживать баланс, магия начнет хаотично перетекать, и тогда наступит катастрофа. Мы можем начать с этого места, но нам придется искать другие ключевые точки силы по всей Лумарии. Эти места могут быть под контролем врагов», — напомнил Истрин, хмурясь. «Союзников у нас становится все меньше, а враги, наоборот, усиливаются». Александр задумался. Союз с драконами был временным, и хотя они смогли на время умиротворить огненных существ, судьба Лумарии все еще висела на волоске. Им нужно было объединить как можно больше земель, чтобы усилить империю, но также удержать баланс между магическими силами. «Мы должны действовать быстро», — сказал Александр, оглядывая свою команду. «Найти остальные точки силы и закрепить контроль над ними. Это даст нам возможность защитить империю и не дать магии вырваться из-под контроля». Когда они покидали долину огня, Александр не мог отделаться от ощущения, что впереди их ждет нечто более великое, чем они могли себе представить. Каждый шаг за пределы долины был шагом в неизвестность. «Есть еще кое-что, что нужно обсудить», — внезапно заговорила Ксения, поднимая взгляд на Александра. «Я не упомянула это раньше, потому что не была уверена, но теперь, после того, как мы завершили ритуал, я чувствую это сильнее». «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, остановившись. Ксения замерла, как будто собираясь с мыслями. «Когда мы активировали ритуал, я ощутила нечто чуждое. Это была не только сила драконов или магия Лумарии. Было что-то еще, как будто кто-то или что-то пыталось вмешаться в процесс. Сначала это было слабое чувство, но к концу ритуала оно стало сильнее. Я думаю, что мы привлекли внимание другой силы. Ты считаешь, что кто-то пытается контролировать магию Лумарии извне?» — спросил Истрин, его голос звучал настороженно. «Возможно, или кто-то ищет способ воспользоваться этим хаосом, чтобы разрушить наш мир», — ответила Ксения, ее лицо было серьезным. Александр промолчал. Он знал, что теперь они столкнулись с чем-то гораздо более опасным. Не только драконы угрожали их миру, но и другие силы, скрытые и, возможно, более могущественные. «Мы должны быть готовы к любым неожиданностям», — наконец сказал Александр. «Если кто-то действительно пытается вмешаться в наш мир, мы не можем этого допустить». Ксения кивнула. «Согласна, но у нас мало времени. Нужно найти остальные точки силы до того, как баланс вновь начнет шататься. И я чувствую, что это произойдет очень скоро. Тогда не будем терять ни минуты, ответил Александр. Мы возвращаемся в столицу и начинаем подготовку. Впереди нас ждет новая битва, и она будет не только с внешними врагами. Когда они вышли из долины огня, ночь уже поглощала горизонт. Над Лумарией взошли первые звезды, но для Александра эти звезды казались предвестниками еще более темных времен. Глава 41. Союз пламени и стали. Солнце медленно вставало над горизонтом, освещая разрушенные земли восточных княжеств. Повсюду виднелись следы битвы с драконами. Выжженные деревья, руины крепости и обугленные поля. Однако в центре внимания сейчас была не война, а возможный союз, способный изменить судьбу Лумарии. Александр, Ксения, Северия и Истрин стояли на возвышенности у подножия драконьих гор. Перед ними раскинулся величественный вид. Скалистые пики, скрывающие драконов в своих недрах, и горячие гейзеры, испускающие дым и пар. В их сердцах царила смесь волнения и осторожности, так как предстояло заключить договор с существами, которые могли стать как их мощнейшими союзниками, так и непреодолимыми врагами. Драконы, с которыми они встретились накануне, дали им шанс исправить магический дисбаланс, который вызвал их пробуждение. Теперь настало время обсудить условия этого союза. «Ты уверен, что мы готовы?» – тихо спросила Ксения. Ее взгляд был сосредоточен на огненных потоках, текущих вдалеке. «Драконы – древние создания, и их доверие нужно заслужить. Мы не можем позволить себе ошибку», – ответил Александр, глубоко вздохнув. «Нам нужна их сила, если мы собираемся противостоять Вартиусу и спасти Лумарию. Твоя решимость похвальна», – вмешался Сиверий. «Но помни, что драконы уважают только силу и мудрость. Если мы покажемся слабыми или не готовыми, они нас отвергнут». Истрин молча кивнул, сжимая свой посох. Он знал, что исход этого союза будет иметь решающее значение для будущего всех магов и людей. В этот момент воздух вокруг них зазвенел от мощных крыльев, и тени гигантских созданий легли на землю. Четыре дракона, каждый из которых был больше любого известного Александру существа, медленно опустились перед ними. Впереди был тот самый дракон, с которым они вели переговоры, Вильгард, предводитель драконов. Его чешуя переливалась бронзовым блеском, а глаза светились мудростью веков.